Он пожалел, что не родился холодильным демоном. «Вот так!» — заключил Нильзиул, распрямляя свой весь рост посреди комнаты и обвивая хвостом запястье. Глаза его мерцали странным огнем, отблеском воспоминаний о своей славе. «Так какая тебе нужна информация?» — осведомился Нильзиул, вышагивая взад и вперед около пятиугольника и волоча за собой хвост. «Опишите мне этот крутяк!» «Ну, он такой тяжелый, не очень твердый. Быть может, свинец?» «И желтый. Золото. Пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль. «А он никогда не бывает серым, а? Или темно-коричневым?» «Нет, он всегда желтый. Иногда с красноватым отливом. Все-таки золото». Артур стал задумчиво созерцать чешуйчатое чудовище, которое с плохо скрытым нетерпением рассказывало по комнате. 10 000 фунтов золота. Это обойдется... Ой, нет, над этим лучше не задумываться, немыслимо. «Мне понадобится некоторое время», — сказал Артур. «Лет 60-70. Давайте вот так условимся. Я сообщу вам сразу же, когда...» Нильзиул прервал его раскатом гомерического хохота. Очевидно, Артур пощекотал его достаточно остаточное чувство юмора, ибо Нильзиул, обхватив колени передними лапами, повискивал от веселья. «Лет 60-80!» проревел, захлебываясь Нильзиул, и задрожала бутыль, и даже стороны пятиугольника как будто заколебались. «Я тебе минут 60-80 дам, иначе крышка». «Минуточку», — проговорил Артур из дальнего угла пятиугольника. «Мне понадобится чуть-чуть...» «Погодите!» У него только что мелькнула спасительная мысль. То была, несомненно, лучшая мысль в его жизни. Больше того, это была его собственная мысль. «Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которой вы меня вызываете», — заявил Артур. «Я должен удостовериться в центральной конторе, что все в порядке». Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать проклятиями. Воздух почернел, и в нем появились красные разводы. В тон голосу Нильзиула сочувственно зазвенела бутыль, а сама комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммет твердо стоял на своем. Он терпеливо раз 7 или 8 объяснял, что заточать его в бутыль бесполезно. Тогда уж Нильзиул наверняка не получит золото. Все, что от него требуется, это формула. И она, безусловно, не... Наконец Артур добился формулы. «И чтоб у меня без штучек!» — прогремел на прощание Нильзиул обеими руками и хвостом указывая на бутылку. Артур слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате. Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы было легко отыскать, например, веточку омела в цветочном магазине, а также серу. Хуже обстояло с могильной землей и с левым крылом летучей мыши. Настоящего в тупик Артура поставила рука, отрубленная у убитого. В конце концов, бедняге удалось добыть и ее в специализированном магазине, обслуживающем студентов-медиков. Продавец уверял, будто покойник, которому принадлежит рука, погиб насильственной смертью. Артур подозревал, что продавец безответственно поддакивает ему, считая требования покупателя просто-напросто блажью, но тут уж ничего нельзя было поделать. В числе прочих ингредиентов он приобрел большую стеклянную бутыль, поразительно дешево. Все же у жителей Нью-Йорка есть кое-какие преимущества, заключил Артур. Не существует ничего, буквально ничего, что не продавалось бы за деньги. Через 3 дня все необходимые материалы были накуплены, и в полночь на 3-й сутки он разложил их на полу в своей квартире. В окно светила луна во 2-й фазе. Насчет лунной фазы магическая формула не давала ясных инструкций. Казалось, все на мази. Артур очертил пятиугольник, зажег свечи, воскурил благовоние и затянул слова заклинания. Он надеялся, что пунктуально следуя полученным указаниям, ухитрится заколдовать Нильзиула. Его единственным желанием будет, чтобы Нильзиул оставил его в покое отныне и навсегда. План казался безупречным. Он приступил к заклинаниям. По комнате голубой дымкой расползся туман, и вскоре Артур увидел нечто, вырастающее в центре пятиугольника. «Нильзиул!» — воскликнул он. Однако